Окраина Могадишо, район Кааран, разведцентр ВМФ Италии. Вот оно, сеньоры. Безликий, с обреженным лицом специалист по безопасности, прилетевший из Рима вместе с контр-адмиралом Бьянкамини, посветил фонариком с сильным остро направленным лучом в темный зев системы вентиляции и кондиционирования здания. Все они, контр-адмирал, директор, капитан Манфреди, уставились на черную коробочку размером с небольшой магнитофон, как на злобную змею или отвратительное насекомое. «Она работает?» — едва шевеля губами спросил контр-адмирал. «Сейчас нет, сеньор». Так шепотом ответил специалист. «Я включил скрэмблер». «Давно?» «Мы обнаружили это 15 минут назад и сразу сообщили вам». «Как вы считаете, оно могло прослушивать комнату связи?» «Мы не вскрывали и вообще не трогали устройство, сеньор. Но полагаю, что да. Оно слишком большое и кажется мне многоканальным. Все комнаты, в которых есть выход системы вентиляции и кондиционирования, могли прослушиваться». «Твою мать!» — не сдержался директор. «Он понял, что информация о том, что паломник жив, попала к врагу». «Давайте выйдем отсюда», — сказал контр-адмирал, и все трое поднялись на первый этаж в холл. В здании уже никого не было, кроме дежурной смены. «Можете сходить и по малому, и по большому», — обратился контр-адмирал к охраннику. «Мы здесь подежурим». Охранник перевел взгляд на директора. «Это было правильно. Сеньор моего сеньора не мой сеньор». Директор Манфреди кивнул. Охранник подошел к двери, проверил, заперта ли она, потом удалился вглубь здания. «Как эта дрянь сюда попала?» — требовательно спросил контр-адмирал. Манфреди с ужасом вспомнил, и врать было бессмысленно. Конторелло, кстати, тоже должен был это помнить. «Сеньор контр-адмирал, у нас на днях вышла из строя система кондиционирования. Я вынужден был пригласить специалиста по починке». «Какого специалиста?» — продолжал допытываться контр-адмирал. «Вы его знаете? Работали с ним раньше? Он итальянец?» «Нет, сэр», — обреченно сказал Манфреди. «Это был новый человек. Мы работали с ним в первый раз». «Он был итальянцем?» «Да, сэр, из местных. Его вывеска была рядом с вывеской того специалиста, с которым мы обычно работали. Когда сломался кондиционер, я поехал и...» «Как интересно!» Контр-адмирал недобро улыбался. «А что случилось со старым специалистом, а? Если его контора была в том месте, куда вы поехали, почему не пригласить именно его?» «Его убили, сеньор. Я не знал этого, узнал только, когда приехал. Делать было нечего. У нас шла операция особой важности, а аппаратура на такой жаре могла в любой момент выйти из строя, и поэтому...» «Когда?» — убили старого специалиста, — перебил контр-адмирал. «Накануне, сэр». Манфреди уже понимал, что отставка — это самое меньшее, что он заслуживает. Его жена была вне себя от горя. Его убили на улице, наверное, потому что он отказался платить дань. Здесь такое часто бывает. Все то, что произошло, имело в своем основании именно деквалификацию. И происходит она вот почему. Когда ты играешь с сильным соперником, равным тебе по силам или даже сильнее, ты и сам становишься сильнее, даже если проигрываешь. Любой спортсмен подтвердит вам это. А если ты играешь с заведомо более слабым соперником, ты и сам деквалифицируешься. Вот почему сильнейшими в мире были русская и британская разведслужбы. Это были смертельные враги. И они постоянно играли друг против друга. Когда играешь на таком уровне, начинаешь шевелить мозгами, во всем видеть подвох, никому не доверять, сопоставлять факты. Специалиста, который обычно обслуживал разведцентр, непонятно с чего убили на улице, И тут же рядом яркая вывеска другого специалиста. Непонятно, с чего вышел из строя кондиционер, когда идет операция особой важности. Русский или британский разведчик высокой квалификации перед тем, как бросаться в омут, сопоставил бы факты просто на автомате, по привычке, и пришел бы к выводу, что что-то неладно. А вот директор привык совсем к другому уровню игры. Здесь, на северо-восточной конечности африканского континента, хитрость и расчетливость заменяла тупая, совершенно невероятная жестокость. Директор не обратил внимания на то, что человека ни с того ни с сего убили на улице, просто потому, что это здесь происходило постоянно. Не заплатил дань, понизил цены ниже уровня, о котором договорились. Просто мешаешь в торговле соседу. Тра-та-та-та. И проблема решена. Насилие, которое в других странах заканчивалось тюремным сроком или смертной казнью, здесь было чем-то вроде капитала. Убийц, разбойников, террористов почитали в племенах и родах, и каждое племя, перед тем, как связаться с другим, наводило справки о том, сколько в другом племени есть людей, готовых убивать, и раздумывала над тем, стоит ли овчинка выделки. История о том, как вырезали целую семью, а то и целую деревню за то, что когда-то у кого-то один дедушка убил другого дедушку за то, что отбирает слишком много воды из скважины, за то, что перебивает торговлю, за то, что увели стадо скота, передавались из уст в уста. Видеозаписи казней, расправ, взрывов на дорогах переписывались с телефона на телефон, продавались на дисках и видеокассетах в любой лавке. Директор Манфреди отвык от тонкой игры, привык к грубому и нерассуждающему насилию. И стоит ли осуждать его за то, что он попался на крючок, как раз последний глупый карась? Значит, произошло вот что. Некто, кто заранее знал об операции и знал, кто именно обслуживает кондиционеры в разведцентре, заранее договорился с тем ремонтником, скорее даже открыл лавку рядом специально. Сеньор контр-адмирал, со всем уважением замечу, что этого ремонтника надо задержать как можно скорее, послать оперативную группу, перебил мысли контр-адмирала капитан фрегата Кандарелла. — Не спеши, мой мальчик, — снисходительно ответил контр-адмирал. — Это успеется. Тем более, что я готов поставить 1000 лир против распоследнего Чентезима. Шеремонтика там давно нет, и лавки этой там тоже нет. Это в лучшем случае. А в худшем там ждет бомба, поставленная для того, кто сунет туда свой любопытный нос. Но если уж вам так хочется действовать, капитан, можете сделать вот что. Эта штука, я имею в виду закладка, она явно работает на какой-то усилитель сигнала, который находится неподалеку. Он здесь, в радиусе не более километра. Я уже видел такие штуки, их любят ставить германцы. Я распоряжусь, чтобы прислали пеленгаторы, и к утру мы определим, где находится этот проклятый усилитель. После чего я буду очень рад, если в моем распоряжении окажется группа профессионалов, способных взять объект, ну, скажем так, без лишнего шума и стрельбы. — Так точно, господин контр-адмирал, считайте, что она уже у вас есть. Разрешите исполнять? — Исполняйте, молодой человек, исполняйте. — Есть, так точно. Капитан побежал к двери. Капитан фрегата Кантарелла, прибыв сюда, арендовал для себя старый белый «Фиат» 1500 с усиленной подвеской. Для местных условий лучшего автомобиля и не надо. Отъехав немного от центра, он остановил машину, вышел из нее, машину могли прослушивать. Из тайника, который он сделал в сиденье, он выудил мобильный телефон и аккумулятор. Раздобыть левый мобильный телефон здесь было проще простого. Телефоны изымали, если на них были записаны сцены казней, расправ и терактов. По инструкции их должны были уничтожать, но этого, естественно, никто не делал. Они либо валялись на территории итальянских баз, самые лучшие и новые расходились по рукам, или продавались. Поэтому капитану фрегата Кантарелли не составляло никакого труда обзавестись несколькими мобильными телефонами, каждый из которых никак нельзя было привязать к нему. Он вставил аккумулятор, осмотрелся по сторонам, никого. На его руках были перчатки из тонкой кожи. Он всегда носил их с собой. Надевал, когда надо было вести автомобиль. Но, в отличие от обычных автомобильных перчаток, у этих были закрытые пальцы. Он набрал номер, который помнил наизусть, дождался щелчка соединения. «Это больница?» — спросил он. Ничего не ответив, трубку повесили. «Есть еще одно», — сказал контр-адмирал. «Что, сеньор?» — переспросил директор. «Кто-то должен был сломать кондиционер. И именно тогда, когда будет нужно. И кто-то должен был знать, какому именно мастеру вы платите за ремонт кондиционеров. Но, сеньор, предают только свои», — безапелляционно заявил контр-адмирал. «Как насчет капитана Кантарелли? Он мог сломать кондиционер?» «Да, ну зачем это ему?» — изумился директор. «Вопросы задаю я. Значит, мог?» «Наверное, мог, хотя я не знаю, как». «Да просто. Например, есть приборы. Включаешь его в сеть, и создается локальный, но очень сильный скачок напряжения. У вас же все рабочие станции и системы безопасности запитаны на отдельную сеть». «Так точно. Поэтому на них это не отразилось. А на обычной сети у вас кондиционер и электрическое освещение, верно?» «Верно. А днем свет, естественно, отключен. И если сделать такое, то пострадает только кондиционер. Вот он и пострадал. Просто здорово». Директор понял, что разведка его ничтожество полное. «Но зачем ему предавать своего человека?» «Мало ли. Он из специй, а там темные дела творятся. И в Риме темные дела творятся, а вы, должно быть, уже знаете, из какой семьи происходит капитан Кантарелла. Он уже был в Триполитании, и там тоже творились очень темные дела, когда он там был. Он мог знать, с каким ремонтником кондиционеров вы работаете?» «Откуда? Он же только что приехал». «При нем до этого кондиционер ломался?» Директор припомнил. «Нет». «Точно?» «Точно, сеньор контр-адмирал». Контр-адмирал Бьянкомини потер небритый подбородок. «Зайдем с другого конца. Вы проводили выплаты этому ремонтнику по официальной бухгалтерии или платили с черной кассы наличными?» «Конечно, по официальной. У нас же не хватает черной кассы даже на оплату агентов». «И отчетность отправляли в Рим». «А как же, сеньор?» «Ну вот», — заключил контр-адмирал, — «и разгадка. Эта отчетность проходит по категории секретности D, то есть четвертая категория, при том, что их всего пять. А последнюю категорию можно публиковать в газетах. Это значит, что к вашей отчетности имели доступ все, кто того хотел. Несколько тысяч человек». «Вот так», —